гора горевала, что только грустью станет, что ныне и кровь, и зной. Гора говорила, что не отпустит нас, не допустит тебя с другой. Гора горевала, что только дымом станет, что ныне и мир, и Рим. Гора говорила, что быть с другими нам, не завидую тем другим. Гора горевала о страшном грузе, клятвы, которую поздно клясть. Гора говорила, что стар тот узел, Гордиев, долг и страсть. Гора горевала о нашем горе, завтра не сразу, когда над лбом уж не момента, а просто море. Завтра, когда поймем, звук, ну, как будто бы кто-то просто, ну, плачет вблизи. Гора горевала о том, что врозь нам вниз по такой грязи в жизнь, про которую знаем все мы, сброд, рынок, барак. Еще говорила, что все поэмы гор пишутся так.